Глава 15. Со стороны Канады налетал пронизывающий ветер, пробивающий защиту зимнего пальто. Хвойные деревья, рассыпанные по кладбищу Бэйви, клонились, качались, держались за хрупкую землю, отказываясь ослабить хватку. Стоящая рядом с ним бабушка Молли рассматривала надгробие своей сестры Роуз. Глаза бабушки были прищурены, морщинки расходились на висках веером. Губы у нее дрожали. Утренний воздух наполнял солоноватый запах бухты Беллингем-Бэй. Мика вспомнил деда Финна на троллере. Ушел дед, нет его больше. Пустая бутылка из-под ирландского виски катается по каюте с каждым шлепком волны по корпусу. Финн говорил, что ирландский виски — единственное, что пришло хорошего с этой богом проклятой земли. Бабушка явилась в родительский дом до восхода, и ее всхлипывание и шмыгание носом вырвали Мику из сна. Он прокрался на лестницу, подобрался ближе к гостиной. В тихом доме голоса родителей и бабушки отдавались отчетливым эхом. Опять дед с бабкой поругались, ничего неожиданного. Когда годы навалились на деда всерьез, и ему пришлось остаться на суше, он превратился в злого старого медведя. Разговор продолжался, но Мика ушел обратно в комнату, где жили они с братом. Левай сел, увидев вернувшегося Мику. «Опять ругаются?» «Ага», — ответил Мика, залезая под одеяло. «Предсказуемо, как восход. А тебе бы лучше поспать. Когда они с дедом ругаются, она потом всегда хочет, чтобы ты шел с ней на кладбище». Мика только закрыл глаза, как мать уже трясла его за плечо. «Бабушка хочет, чтобы ты...» «Знаю, знаю», — сказал Мика со стоном. «Для мальчика твоих лет это большая ответственность». Он глянул в озабоченное лицо матери. «Мне 14. Как-нибудь справлюсь». Стоя на кладбище рядом с бабкой, он жалел, что не проявил больше упрямства. Почему всегда он должен с ней сюда ходить? Изложив свои жалобы покойной сестре, бабушка повернулась к нему и спросила: «Ты знаешь, почему твоя тетя Роуз так и не вышла замуж?» Он часто об этом думал. В отличие от матери и сестры, Роуз была миниатюрна, со светлой кожей и темно-зелеными глазами, и лицо ее обрамляли светло-рыжие волосы. Многих мужчин в Беллингеме она разочаровала, разрушив их грезы о счастье с ней. «Так я тебе скажу», — продолжала бабка. «Еще на старой родине Роуз влюбилась в протестанта из Галуэя, сына торговца. Красивый был парень, высокий, черноволосый», — бабка вздохнула. «Роуз надо было понимать, что толку не будет. Девушке-католичке там ловить было нечего. Естественно, родители парня ее отвергли, и это разбило ей сердце. Она так от этого и не оправилась, глупая девчонка». Бабка поскребла носком мерзлую землю. «Сама не знаю, зачем сюда прихожу. Разговариваю с призраками. И если бы даже Роуз могла мне ответить, а она не может, советчик из нее был бы никакой». Она взяла его под руку и сжала пальцы. «Надо держаться своей породы, понимаешь, что я хочу сказать? Ни один фермер не будет спаривать тяжеловоза с шетландскими пони. И у людей также. Найди себе умную девушку, только не слишком умную. Твой отец бизнесмен, так что нормально, если у ее семьи какие-то деньги будут, но не слишком много. Хорошо бы она была ирландка, только у нас характер тот еще, честно тебе скажу. Норвежка, как твой отец, это было бы лучше. И не фантазируй о любви, будь практичен, соображай, что к чему». «Считай, что твое сердце — ящик с золотыми монетами. Ты же не стал бы делиться ими с кем попало?» Воспоминания детства разворачивались у Мики в голове, пока он сидел на полу и смотрел, как спит Кийоми. Он уже устал ждать, что ее дух или дух Ай выйдет из тела. С тех пор, как он видел Ай вне тела, прошла неделя. Мысль о том, чтобы построить какие-то отношения с Ай и Кийоми, дала Мике ощущение цели. У него развились к ним чувства, особенно к Кийоми. Мысленно он представлял себя и Кийоми как любовников, думал о запретных поцелуях при луне. И каждый раз его прерывал ворчливый голос бабки. «Мика, я тебе, кажется, говорила, чтобы держался своей породы. Она японка. Ты хочешь кончить, как тетя Роуз?» И он отвечал бабке, скрипнув зубами. «Плевать мне, что она японка. Она красива. И какое кому дело, что я чувствую? Я покойник и могу делать все, черт побери, что захочу. А хочу я вот этого. Помоги мне, Боже, но именно этого я и хочу». Он старался забыть о войне и своей роли в ней, но постоянные сирены воздушной тревоги и пролетающие в ночном небе Б-29 не давали этого сделать. Этот конфликт не был ни сном, ни колдовским наваждением из волшебной сказки. Кийоми и ее родные от него пострадали. Лишение и голод — вот новые императоры, повелевавшие их жизнью. Но, кажется, что-то помимо войны сокрушало ее дух. Он заметил, как по-другому она стала держать себя сразу же после визита той странной пары. Теперь она редко поднимала взгляд от пола, только когда оставалась одна с Ай. И когда это случалось, в ее глазах читался страх. Сегодня сирены молчали, и семья рано улеглась спать. Кийоми и Ай заснули быстро и глубоко. За москитной сеткой звенели комары, возились в гнезде птицы. Мика расхаживал по комнате. Хотелось навестить Фрэнка и Ооду, но он боялся уйти и пропустить момент, когда появится дух Ай или Кийоми. Семья уже несколько часов спала, когда над Ай появилось расплывчатое синее свечение. Ее дух частично вышел из оболочки тела, но тут же скрылся обратно из виду. Мика стиснул лежащие на коленях руки. Это будет та ночь, которую он ждал? Правая рука Ай взметнулась, раздвинув пальцы, будто она кому-то махала. Через несколько секунд она опустилась обратно. «Вот и нет», — сказал Мика. «Этого никогда не случится, а я, как дурак, жду». Он встал с пола и вышел из комнаты. Оказавшись снаружи, он остановился возле садика в дальнем углу двора. Тихий бриз позванивал ветровыми колокольчиками над крыльцом. В затемненном городе бриллиантовыми искорками мерцали звезды. Они плыли в черноте, как светящийся фитопланктон, раскинувшийся на поверхности океана. Море горит. Мика сунул руки в карманы. Никогда в жизни он еще не был так одинок. Что-то шевельнулось возле пруда, и жаба размером с Микин кулак выпрыгнула в лунное пятно. Потом она издала звук, напомнивший Мике дедову отрыжку. «Вот уродина!» Мика резко обернулся, дух Ай стоял у него за спиной. «Правда же уродина?» — допытывалась девочка. «В книге моей жизни это самая уродливая жаба из всех мной виденных», — Ай мигнула. «А что это за книга?» «Хм...» — Мика почесал в затылке. «Как японской девочке объяснить американский сленг? Это только так говорится. В смысле, если бы мне пришлось писать книгу обо всем, что я в жизни видел, эта жаба была бы самой уродливой из всех». «Ты должен написать такую книгу. Мама вела дневник, пока не начала работать на заводе. Иногда она мне рассказывала истории из того времени, когда была маленькой». Ай прошла мимо него, прямо к жабе, схватила ее и подняла высоко в воздух. «Иногда я ее боюсь, а сейчас нет». Она посмотрела на Мику изучающим взглядом. «Ты этот дух, что за нами наблюдает?» «Откуда ты знаешь? Ты меня видишь?» Она пустила жабу в пруд и шагнула в сторону. «Иногда вижу. Иногда ты как черное облако». Ай подошла ближе, подняла голову, поводила ею из стороны в сторону, рассматривая Мику. «Ты не похож на демона». «А с чего мне быть похожим на демона?» «Одна моя учительница, госпожа Хада, говорила, что все американцы — демоны». «А почему она так говорила?» «Американцы убили ее мужа на Ивадиме». Серая тучка плыла по черному небу. Как увеличительное стекло, поймавшее солнце, сверкала какая-то звездочка. Конечно, она считает американцев демонами, как и он раньше демонизировал японцев. Война лишила их человечности. Мика заглянул в вопрошающие глаза Ай. «Война ужасна. Как бы мне хотелось, чтобы наши страны не воевали никогда». «И я бы хотела. Тогда бы у меня не болел все время живот. Тебе не хватает еды». «А у нас ее много было до войны. Мама очень хорошо готовит. Она нам делала окономияки». Настало неловкое молчание. Он так много хотел у нее спросить, но с чего начать? Она шагнула к крыльцу, и он протянул руку ее остановить. «Тебе нравится в школе?» Ай уставилась на руку и смотрела на нее, пока он ее не убрал. «Ты наблюдаешь за мной в школе?» «Надеюсь, ты не возражаешь?» «Мне любопытно было, как учат в японских школах. Понимаешь, до войны я собирался стать учителем». «Ты хотел быть учителем?» — улыбнулась Ай. «Да». «Я уже должен был получить первую работу в начальной школе Кастера, как случилось нападение на Пёрл-Харбор». Она опустила глаза к ногам и сказала тихо. «Мы украли у тебя мечту». «У многих в тот день умерли мечты. И у японцев тоже». Ай подняла голову. «Почему мы воюем?» «Некоторые учителя пытаются объяснить, но у меня от их слов только голова болит. Я хочу выучиться и быть умной, как мама». «У нее есть образование». «Мама училась в университете в Токио». «Она из Токио, не из Хиросимы?» «Она переехала сюда, когда вышла замуж». «К твоему отцу?» «Нет, он жил в Токио». «А, понимаю». Мика потер подбородок. «Твоя мама выходила замуж дважды». Девочка усмехнулась. «Ты так ничего и не узнал с тех пор, как живешь среди нас?» «Я не понимаю, что вы говорите. Но ты же говоришь по-японски?» «Нет, это ты говоришь по-английски». Тут Мика вспомнил, что говорил Фрэнк. «В царстве духов у всех универсальный язык. А твоя мама когда-нибудь выходит с тобой, когда вы спите?» «Куда выходит?» «Ну, вот сюда, туда, где ты сейчас». «Хай, мы тут живем». «Нет, я не про Хиросиму. Вот сюда, ночью, пока ты спишь. А я сейчас сплю?» За спиной Айжабы запрыгала через пруд. Мика понял, что обсуждать их состояние бесполезно. Она не вспомнит разговор, когда проснется. Кроме того, он не был уверен, что понимает, что случилось с ним после смерти. «Может быть, это я сплю», — сказал он. «Хочешь поиграть в игру? Еще бы, будет клево». «А что это значит, клево?» Он шагнул ближе. «Это значит очень хорошо». «Ага, понимаю. Хай. Игра клёва». Ай протянула руки. «Давай в дянкен». «Боюсь, что я эту игру не знаю». «Это просто. Я тебя научу». Она поставила кулак правой руки на ладонь левой. «Сделай вот так». «Хорошо». Он повторил ее движение. «А теперь мы оба говорим «сайсё вагу». «Почему ты заговорила по-японски?» Она сдвинула брови. «Сама не понимаю. Я вспоминала, как мы это говорим по-японски. Давай еще попробую». «Давай». Ай сжала губы, сосредоточилась. «Так, думаю... вот оно. Скажи, начнем с камня». «Получилось!» — просияла она. «Да», — он ей улыбнулся. «Начнем с камня». «А теперь говорим дянкен, пон и...» Она скривилась. «Опять я...» «Ничего страшного, я запомню. Дянкен, пон. Что дальше?» «Дальше делаем ход», — сказала Ай и положила сжатый кулак на ладонь. «Видишь? Камень обертывает бумагу». «Да, вижу. Камень, ножницы, бумага. Мы в Штатах тоже в это играем. А если ничья?» «Мы говорим «айка де сё». Она хмыкнула. «В смысле, это значит, похоже, ничья. Хай. А вот так мы говорим. И делаем следующий ход. Я понятно говорю?» «Терминология несколько отличается, но, думаю, справлюсь». Они погрузились в игру. Руки ложились на открытую ладонь, голоса выкрикивали задуманные, пустота, разделявшая их, наполнилась смехом. А играла с непревзойденной точностью, каждый раз снова и снова разгадывая его план, будто читала мысли. Когда они закончили, небо посветлело до беловато-серого. Ай приложила руку к груди. «Для новичка ты играешь неплохо», — он усмехнулся. «Значит, я новичок?» На лице Ай отразился ужас. «Прошу прощения, я не хотела обидеть». «Нет-нет», — отмахнулся он, — «ты меня не обидела. Рядом с таким искусным игроком, как ты, я, должно быть, и вправду выгляжу новичком». С лица ее исчезло напряжение, она поклонилась. «Как-нибудь сыграем еще? Буду ждать с нетерпением». Ай обратила взгляд на небо и обернулась к дому. «Теперь мне пора». Она прошла через двор и взошла на крыльцо. «Подожди!» — крикнул он. Она остановилась, обернулась через плечо. «В чем дело?» «Ай, это твое имя?» «Хай». Он повторил ее имя, наслаждаясь его звучанием. «Очень приятно, Ай. А я — Мика». «Очень приятно, Мика-сан. А я должен называть тебя Айтян?» Она хихикнула в кулак. «Хай, потому что я ребенок». «А имя твоей мамы Киёми?» Ай кивнула. «Маму зовут Киёми, моего дедушку Банри, а бабушку Сайёко». «Это те, которые живут с вами в одном доме?» «Хай». Она улыбнулась, помахала рукой. «Сайонара, Мика-сан». С этими словами она скрылась в доме. Мика смотрел на руки, вспоминая время, проведенное за игрой. Во всем теле бурлила радость, он не чувствовал под ногами земли. И на миг ему показалось, что он сейчас взмоет в небо к еще не погасшим вечерним звездам. «Киёми», — прошептал он, а потом широко улыбнулся, как влюбившийся школьник.